Глава 26. Вдоль дальней стены приемной была устроена пара телефонных кабинок, и, проходя мимо, я нырнул в одну из них и набрал номер. Обычно, когда меня нет на месте, трубку снимает фриц, но сейчас я услышал самого Вульфа. «Где, черт возьми, ты шляешься?» — возмутился он. «Уже 11:12!» Меня это ничуть не обидело. Я-то знал, что Вульф не капризничает. Перемещение по Нью-Йорку он воспринимал как одно из опаснейших человеческих предприятий и просто беспокоился обо мне. «Только что, — важно объявил я, — завершилось заседание совета директоров. Вам поручено расследовать обстоятельства смерти Нейлора. Решение принято 11 голосами против 4. Буду премного благодарен и восприму как личную услугу, если в итоге за решетку угодит негодяй по имени Эммет Фергюсон. Когда увидите его, сами со мной согласитесь. Через 15 минут мы с мисс Ливси будем у вас». Даже опаздывая, я ничуть не сомневался, что Хестер терпеливо ждет внизу. Ей позарез был нужен тот факт, и я не ошибся. Встревоженная, смущенная и прекрасная, она стояла у почтовых ящиков возле той стены вестибюля, за которой шумела Уильям-стрит. Но когда я уже подходил, она повернула голову, чтобы сказать что-то стоявшему рядом мужчине, и я на мгновение сбился с шага, узнав его. То был Самнер Хофф в плаще и шляпе. Я остановился перед ними и заговорил с Хестер. «Простите, что опоздал, но меня задержали наверху. Такси лучше ловить вон там». «С мистером Хоффом вы знакомы?» — сказала она. «Он поедет с нами». Ничего другого я и не ждал, учитывая пальто и шляпу, поэтому просто посмотрел на него свысока. «Поехали. Если мистер Вульф не захочет вас видеть, я с этим разберусь. На прошлой неделе вы показали, как это делается». «Разберусь и сам», — фыркнул он. «Только не делайте мне больно», — кротко попросил я. Когда мы нашли такси, что в эти часы было несложно, он помог Хестер сесть и последовал за ней, разместившись по центру сиденья, оставив мне край. «Сделал все, чтобы оказаться между нами». «Так держать, братец», — подумалось мне, — «и не забудь старый добрый девиз отдела: защити свою женщину». Приятно было видеть, что Хофф — инженер-строитель, белая кость. Не ставил себя выше окружающих и придерживался общего кодекса чести. Признаться, при виде назревающего двойного подбородка Хоффа я заподозрил, что Хестер испытывает нехватку рыцарей на белых конях. Возможно, впрочем, что у этого субъекта имелись какие-то положительные стороны, пока не бросившиеся мне в глаза. Едва прибыв на место, Хофф начал разбираться. Из такси, на крыльцо, через порог и по прихожей в кабинет. Надеюсь, он не принял близко к сердцу, когда я перехватил инициативу, чтобы представить гостей хозяину. «Возможно, вы помните», — обратился я к Вульфу, — «как в прошлый четверг некий Самнер Хофф выставил меня из своего кабинета, куда я вошел с дружелюбной улыбкой и обозвал чертовым шпионом. Вот он, собственной персоной. Может, вы подумали, что Самнер пришел извиниться? Так нет. По его словам, он увязался за нами следом, чтобы разобраться». «Вот как!» Вульф потянулся подлить себе пиво. «Садитесь, мисс Ливси! Садитесь, мистер Хофф! Не желаете ли пива?» Они согласились присесть, но от пива отказались. Вульф, свято верящий в пользу пивной пены для верхней губы, поднял бокал, а потому я снова заговорил, опускаясь в собственное кресло. «Могу добавить, что если вам захочется побеседовать с мисс Ливси с глазу на глаз, я не премину произвести инженерную операцию и выставлю Хоффа вон». «Благодарю, не нужно». Вульф поставил бокал, вытер рот платком и откинулся на спинку кресла. «Быть может, позднее». Уперев взгляд в Хоффа, он обратился к нему. «Разбирайтесь». «Непременно», — огрызнулся Хофф. «Если мне скажут, с чем нужно разобраться». «Ага. Должно быть, в вашем распоряжении несметные ресурсы, раз уж вы готовы разобраться с любыми мыслимыми ситуациями. Фирма, в которой вы работаете, наняла меня разобраться в обстоятельствах смерти мистера Нейлора. Я говорю об этом, чтобы вы понимали, чем я занимаюсь». Вульф перевел взгляд на Хестер. «Мисс Ливси, кажется, в Уэспорте вы заявили полисмену, будто были мало знакомы с мистером Нейлором. И все ваше общение сводилось к минимуму ввиду невысокой должности, которую вы занимали в подчиненном ему отделе. Так ли это?» «Не отвечайте!» — рявкнул Хофф. «Я все-таки отвечу», — воспротивилась Хестер, которая сидела в красном кожаном кресле, повернутом к окну. «На этот вопрос я отвечу. Это не точные мои слова, но в целом все правильно, поэтому я отвечаю «да». Мистер Гудвин сказал мне, что вам стал известен некий факт, касающийся меня и мистера Нейлора, и пообещал, что вы расскажете о нем, если я приду». «Что?» «Никакого факта быть не может!» — снова рявкнул Хофф. «И мы желаем знать, о чем вообще речь!» Вульф воздел указующий перст. «Та дверь, — объявил он, — ведет в комнату, которую мы называем гостиной. И стена, и дверь звуконепроницаемы. Полагаю, мистер Хофф, вам следует пройти туда». «Ну уж нет! Я останусь здесь!» «Защити свою женщину!» «Вздор! Даже будь вы в отличной форме, мистер Гудвин все равно сумеет выдворить вас в любое место, которое я укажу. Арчи, если мистер Хофф снова вмешается в разговор, удали его отсюда! Мне все равно куда!» «Да, сэр». «Можешь не особенно церемониться». «Да, сэр». «Посидите тихо, Самнер», — распорядилась Хестер. «Я хочу только одного — понять, зачем мистер Гудвин попросил меня сюда явиться». Обратилась она к Вульфу. «Меня интересует, о каком факте, касающемся меня и мистера Нейлора, он говорил. Что за факт?» «Мисс Ливси, когда вы в последний раз видели мистера Нейлора?» «Не ответ...» — начал было Хофф. Я метнулся к нему, прежде чем прозвучал первый слог. Нет, он не прикусил язык, просто умолк, и я с сожалением констатировал, что не смогу потешить себя, заткнув ему рот кляпом. Он не противник. Случай толкнуть его или выставить за шею еще мог представиться, но настоящего удара кулаком он не заслуживал. И я снова уселся. В любом случае Хестер не подчинилась. «Не знаю даже», — произнесла она. «Наверное, я встречала его в пятницу, где-то в офисе, но не обратила внимания и вряд ли вспомню точнее». «Нет, не в офисе», — покачал головой Вульф. «В 18:38 в пятницу вы встретились с ним на углу 1-й авеню и 52-й улицы. Более часа вместе кружили по городу и расстались на углу 2-й авеню и 57-й улицы в 19:41. О чем вы говорили с ним?» Эстер сидела, широко раскрыв глаза. «Это неправда!» Слишком громко, слишком решительно отчеканила она. «Да? И где именно я ошибся?» «Во всем. не было этого. То есть вы не видели мистера Нейлора в пятницу после окончания рабочего дня? Нет, не видела. И на том спасибо. Очевидно, она ни с кем не собиралась делиться содержанием своих с Нейлором бесед и до последнего будет открещиваться от них. Я еще не успел доложить Вульфу о неуклюжих утренних метаниях Эстер и не видел никакой надобности делать это теперь, поскольку у него на руках были все козыри. Оставалось только выложить их на стол. «Нет смысла отпираться, мисс Ливси», — заметил Вульф. «Бросьте это! У меня есть свидетель!» «Не может этого быть!» — упорствовала она. «Никто! Никакой свидетель не мог видеть меня с мистером Нейлором там, где вы сказали, потому что меня там и близко не было. Вечером в пятницу ровно в 5 я ушла со службы, прибыла на вокзал Гранд Централ и подошла к киоску на нижнем уровне, где купила мороженое. Я собиралась сесть на поезд до Уэспорта, но в тот день мистер Хофф сообщил мне, что хочет кое-что обсудить, и мы условились о встрече. Мы встретились у киоска с мороженым в 6 часов, какое-то время говорили там, а затем поднялись в зал ожидания, где пообщались еще немного. Он убедил меня посетить театр и уехать в Уэспорт позднее. К тому времени мы уже не успевали посидеть в ресторане до спектакля, поэтому поели в большом кафе неподалеку от вокзала на 42-й улице. Затем нам не повезло раздобыть билеты на спектакль, который мы выбрали, так что мы решили сходить в кино на лучшие годы нашей жизни. Затем я уехала в Уэспорт поездом, отходившим в 11:56. На следующий день, в субботу, мистер Хофф, он знал, где меня найти, приехал в Уэспорт и сказал, что мой долг — сотрудничать с властями. Поэтому я вернулась в Нью-Йорк, побывала в офисе окружного прокурора, рассказала все то, что только что изложила вам, и ответила на все вопросы. Если вы уверяете, что можете представить свидетеля, что ж, мне хотелось бы знать, кто это, и посмотреть в глаза этому человеку. Внутри меня кипел гнев. Еще посмотришь, моя милая лгунья, обязательно посмотришь. Но то внутри... На лице моем это никак не отразилось. Внешне я оставался бесстрастным. В отличие от Вульфа, на его лице ясно читались озабоченность и раскаяние. «По-видимому, — проговорил он, — это вы представили мне факты, а не я вам. У меня действительно имеется свидетель, мисс Ливси, но, судя по всему, этот человек ошибается. Разумеется, вы подтверждаете все сказанное, мистер Хофф?» «Само собой, — уверенно кивнул Хофф. Это решает дело. Должен принести вам свои извинения, мисс Ливси, а со мной это случается нечасто. Что касается моего свидетеля, не окажете ли любезность? Будьте добры, пришлите мне свою фотографию, хорошую и, по возможности, недавнюю». «Но зачем?» — замялась Хестер. «Тут не о чем говорить», — ответил за нее Хофф. «Не представляю, зачем она вам, но Хестер ее обязательно пришлет». «Хорошо, буду вам признателен. Сегодня же, если не затруднит, курьерской почтой. У моего свидетеля может возникнуть мысль посетить полицейский участок. Нет никакого смысла еще больше запутывать и без того запутанное дело». Вульф выбрался из кресла. «Удачного дня, мисс Ливси! И вам, мистер Хофф, спасибо, что заглянули ко мне!» Я вышел с ними в прихожую. У двери Хестер подала мне руку со словами. «Простите, если утром была невежлива с вами, мистер Гудвин. Кажется, я несколько расстроилась». «Ничего страшного», — отозвался я, глядя ей прямо в глаза. «Вы нервничали. Всякий, кто оказывается замешан в дело об убийстве, неизбежно начинает нервничать. иногда даже сам убийца. Я вернулся в кабинет, опустился в кресло, сидел и смотрел, как Вульф открывает новую бутылку, наливает, дожидается, пока слой пены не остановится в дюйме от края бокала, и пьет. Отставив пустой бокал, он сперва провел языком по верхней губе и лишь затем пустил в ход платок. Пока в кабинете сидели посетители, фокус с языком он пропускал. «На первый взгляд все чисто», — пробормотал он. «Но эти двое все равно безмозглые идиоты». «Очаровательно», — согласился я. «Другого слова просто не подберу. Я в восторге от этой женщины. Вы заметили, что она даже назвала фильм, который они смотрели? Правда, умолчала о том, каким сиропом поливали мороженое. Упущение с ее стороны. Единственное, чего вы не знали, сомневаясь, впрочем, чтобы это имело значение, я только упомянул, что вам известен некий факт, о котором вы желали бы ее расспросить, и ей так захотелось поскорее выяснить, о каком факте идет речь, что она чуть не выпрыгнула из штанишек. А ведь когда-то одна мысль о ее штанишках заставляла мое сердце биться быстрее. Так или иначе, наш факт далеко не единственный. Это я вам гарантирую. Что станем делать? Скормим ее диким зверям?» «Нет», — угрюмо произнес Вульф. «Сомневаюсь, что мистер Крэмер сможет расколоть эту парочку. И даже если бы смог. Она сидела вон там и несла откровенную ложь мне в лицо. Я не намерен это терпеть. Что там, Сол? Он не мог ошибиться?» «Нет, ни единого шанса. Он указал на нее сразу, как только заметил. А вы сами знаете, какая у него зрительная память. Будь у мисс Ливси сестра-близнец, он все равно ткнул бы пальцем в нашу лгунью. Кроме того, как я уже докладывал, он узнал в толпе Самнера Хоффа». Я весело фыркнул. «Защити свою женщину!» «Что?» «Ничего. Такой девиз. Представление с заламыванием рук, которое мы только что наблюдали, заставляет меня отдать свой голос в пользу отдела фондов. Опять. Покидая совещание директоров, я голосовал за 36-й этаж, убийство в кругу высшего руководства. Но не теперь. Единственное, что меня тяготит, это необходимость как-то увязать одно с другим. Мне противна сама мысль о том, что Эммет Фергюсон здесь ни при чем». «Расскажи мне о совете директоров». Так я и сделал, надеясь, что он меня слышит. Это было неочевидно, поскольку глаза Вульфа оставались открыты. Когда Вульф слушает мои отчеты, не прикрывая глаз, это обычно означает, что часть его гениального мозга занята чем-то другим. И мне никак не узнать, насколько велика эта часть. В данном случае, по-моему, отключилась добрая половина. Я мог судить об этом, поскольку совершенно точно знал, чем она занята. Вульф мысленно сдирал полоски кожи с зада Хестер Ливси и посыпал солью ободранные участки. Она обвела его вокруг пальца. Он рассчитывал вырвать у нее как минимум намек на то, где тропинка уходит в заросли или выбегает из них, а получил беззастенчивую ложь вкупе с Самнером Хоффом, готовым ее подтвердить. Когда мой доклад подошел к концу, Вульф не стал задавать вопросы или комментировать услышанное. Вместо этого он выразил желание поговорить с мистером Крэмером и, услышав в трубке знакомый голос, посоветовал инспектору при проверке алиби и сверки передвижений фигурантов вечером в пятницу обратить особое внимание на местонахождение Самнера Хоффа в течение 2 часов с 6 до 8. Крэмер, естественно, захотел узнать, зачем это нужно, поскольку полицию интересовал другой интервал с 10 до полуночи. Отказ Вульфа что-то объяснять был встречен предсказуемым ворчанием. Вульф повесил трубку, глубоко вдохнул, откинулся на спинку кресла, но какие-то секунды спустя выпрямился вновь, когда раздался звонок Сола Пензера. Сол выступил с коротким докладом, которого я не слышал. Вульф слушал, не делая замечаний, только хмыкал. Наконец он велел Солу подойти в офис к 6 часам и добавил: «Эта треклятая женщина просто дурочка. Мистер Крэмер уже говорил с тобой?» «Конечно же нет. Теперь можешь позволить ему себя поймать. Пусть найдет тебя. Расскажи ему про мистера Нейлора, но не упоминай о мисс Ливси или мистере Хоффе. О них ни слова. Вдвоем они придумали историю, опровергнуть которую способна лишь твое слово. Двое против одного, так что мистер Крэмер будет допрашивать тебя часами или, возможно, сутками, потеряет немало времени и ничего не добьется. Лучше отправляйся к нему прямо сейчас. Быстрее покончи с дачей показаний и не опаздывай к 6». Повесив трубку, Вульф неласково уставился на меня. «По крайней мере, Арчи, нас наняли, и мы знаем точно, в чем состоит наша работа. После ланча отправляйся назад и используй по назначению глаза, уши и язык, как подскажет случай и в силу своих способностей». Он перевел взгляд на настенные часы. «Раздобудь мне Даркина, Гора, Кеттера и Кимса. Пусть все 4 явятся сюда к 6 часам. Если они заняты и будут нуждаться в стимулах, стимулируй их. Я заставлю эту женщину пожалеть о своем вранье».